Глава 11. Полная глушь или «Здравствуйте, я ваш оборотень». Деревня так и называлась – Глухово. Причем название было написано на покосившейся доске, прибитой к древнему дереву с осыпающейся корой. «И правда глухо», — протянул кот, поправив рюкзак на плечах. Кстати, кучер экипажа ни капельки не удивился, увидев со мной кота и черта. Хотя этого они ожидали, хорошо сработало новое заклятие отведения глаз. Мне все больше нравилось быть ведьмой. Вот только хвост убило бы Дакара. Чертик полчаса прыгал, дрыгал лапками в воздухе, выкрикивал некие заклятия, пытаясь уничтожить ненужный придаток моего тела. Тот даже не покачнулся. Иногда помахивал довольно. «И как я умудрился?» — сматривался в хвост Дакар. «Это все ты сама виновата. Перепугала, кричала. Вот и попутал». «Верни все обратно!» — негодующе хрипела я. «Или убери все, как было! Тьфу ты, короче, сделай так, чтобы я была нормальная, бесхвостая!» Дакар затылки чесал и лапами мерзонькими разводил. «Мне нужно посоветоваться». И пытался вату лизнуть. Я его за шкварник поймала. «Пока от хвоста не избавишь, будешь как привязанный рядом ходить». Так они и остались. И черт, и хвост. Последний пришлось заправлять под юбку. Теперь черт стоял с тоской, смотря на название деревни. «Не нравится оно мне. Вот прям вся чертовская суть возмущена и нашептывает, что не нужно нам это Глухово». «Ага, а вот ты потом мне передачки таскать будешь?» Сама ёжись, глядя на тропу всю в колдобинах, нервно поинтересовалась я. До самой деревни нас не довезли. Выбросили на тракте, объяснив, что Глухово только пешком. Ни один здравомыслящий конь туда не пойдет. Стикс действительно нашел совершенно глухую деревеньку. Черт вздохнул. «Если ты в ад попадешь до того, как замуж выйдешь, с меня 3 шкуры снимут». «Я помогу. Лично сдирать буду», — пообещала я и огляделась. Глухо и жутковато. До деревеньки не весь сколько еще идти. А у меня уже ноги ныли и спина отваливалась. А еще и какая дорога? Ее и дорогой ты не назовешь. Так, тропа разбитая. И повсюду кочки и ветки под ноги попадают. Дважды я чуть не вывихнула лодыжки. Стикс стал не рыжий, а грязно-пыльный и вел себя подобающе мерзко. «На кой ляд потащились? Оборотни подавай, дикого!» «Да в такой глуши не только оборотни, коты дикими становятся. Даже ученые 2-й степени. Фух, боги всемогущие, на мне грязь висит. Она меня жрет. Я чувствую, как она проникает в мое светлое дружелюбное существо». Он лапы раскинул и в мутную лужу плюхнулся. «Усё, помер». «Вставай, Стикс, дойдем до деревни, напросимся на ночлег. Там тебя вымоем и накормим». «Накормите?» — жалобно промяукал кот ученый. «Обязательно». «А еще в деревнях у всех коровы», — подсказал Дакар. «Молочко парного выпросим». Я от удовольствия глаза прикрыл. «Только бы добраться», — выдохнула я, подхватила кота и пошла дальше месить ногами грязь. И мы все же дошли до деревни. Да, это была даже не деревня. 4 дома... старых деревянных, с покосившимися заборчиками и пыльными окнами. В 2 избах были заколочены окна. Я уже проклинала себя и наш дерзкий необдуманный поход. Подавив вздох, двинулась к первому дому, где в окне маячил хоть какой-то отцвет жизни. Калитка оказалась открытой и крепко уже вросшей в землю. Я прошла до покосившегося крыльца, осторожно в дверь постучала. Послышались кашлянье и тяжелые шаги. Я торопливо прочитала заклятие на отвод глаз от черта, а кот? Ему бы отлежаться до себя прийти. Дверь открылась, на пороге появилась древняя, сгорбленная бабка в непонятной серой одежонке. «Что надо?» — буркнула неприветственно. И на кота в моих руках покосилась недобро. «Нам бы переночевать», — замученно ответила я. Бабка нахмурилась, платок на голове поправила. «А больше вам ничего не нужно. Ишь, шастают тут всякие». Я разозлилась. Я столько шла, чтобы услышать «иди вон, ночуй на улице». Мало того, что вместо деревни нашла действительно полную глушь, так еще и отдохнуть не дают. «Так значит», — прошипела, охрипнув от усталости и злости. «Ну ладно, Стикс, что у нас там для негостеприимных хозяев есть?» Кот вяло голову поднял. «Да кто его знает?» — ответил чуть слышно. «У меня сил нет читать». На бабку кот говорящий произвел куда более сильное впечатление. «Ведьма!» — сплеснула она руками, переводя взгляд разом ставших ясными глаз то на кота, то на меня. «Она самая», — гордо возвестила я. «А вас это не удивляет?» Бабка кашляюще засмеялась. «В мои годы уже ничего не удивляет. В бывалое время ведьм много было, особенно в наших краях. Они ж всегда глухими были. Потому и тянулась ваша сестра к нам. Кто на сбор травок, кто и на дела посерьезнее. Но никогда нас не обижали. Зато и мы им в помощь были». И на меня вопросительно посмотрела. «И я не обижу?» — кивнула я. «Тогда входи». Я вошла. «Сейчас воды нагрею», — неторопливо начала хозяйка. Я прошла по небогатому домику, уселась на старую скамью стены. Та опасно скрипнула и где-то щелкнула. Я чертыхнулась, поймала на себе недовольный взгляд Дакара. Махнула на него рукой. «А что ж, говорите, раньше ведьм много приходило?» — выкрикнула, обращаясь к суетившейся у печи бабушке. «А теперь не заходят?» «Поди уж лет 30, как ни одна не захаживала». «Ну, кроме тебя», — ответила она, подкидывая в печь дров. «Куда подевались?» «Кто ж их знает?» Бабуля поставила на печь ведро с водой. «Не любят ведьмы делами своими делиться. Нынче все в города подались. Растеряли связь истинную с природой. Им все академии, да светы подавай. В глушь никто ехать не хочет». У меня тяжело сердце стукнуло. Я на Дакара посмотрела. Тот грустно головой покачал. «Верно, — говорит, — ведьма раньше только на природу и отполагалась. А теперь понастроили академии до учебных заведений. Ведьмы позабыли, что их истинная сила вокруг, в природе. И чем дальше они от природы, тем слабее их умение. Про ад так вообще вспоминают только, когда припрёт. Не верят они в чертей. Совсем. Не взывают больше к нам. А помощи не просят. Я потому из квалификации выпал. Заниматься не с кем было. Бывший верховный свой черт был, так тот вместе с ней ушел на пенсию. Некому мне давать советы, как ведьму пестовать. Вот и выходит у меня все криво да боком». Вздохнул и на меня виновато покосился. Я тоже вздохнула. Чёрта за ухом потрепала и тихо-тихо сказала. «Ничего, прорвемся, научимся». Дакар на меня благодарно посмотрел. «А мы здесь», — снова подала голос бабуля. «И бывшую власть, и ведьм пережили. Я Донарис, соседушка». «А вас-то звать как?» — спросила я. «Фьярой называют». «А скажите, леди Фьяра?» — та глухо рассмеялась. «Какая же я тебе леди? Зови просто бабуля». Я смутилась и все-таки повторила. «Скажите, бабулечка, раньше людей здесь больше было?» Она перелила теплую воду в таз. «Так и раньше всего 4 двора было», — на меня внимательно посмотрела. Потом взгляд перевела на то место, где чертик сидел на полу. Он усмехнулась сквозь тонкие губы. Мне показалось, что нечистого бабка видит. Я даже с сомнением на старую посмотрела. Но та уже на стол таз ставила. «Мой мохнатого», — на кота кивнула. «У меня? В тазу?» Стик за сердце схватился. Я подхватила его и потащила к столу, окунула брыкающееся животное в воду. Стикс глаза округлил, зафыркал и даже пытался вырваться. «Стой, окаянный! Сейчас грязь мне по дому разнесешь!» — прикрикнула на него старуха и кривым пальцем погрозила. Кот присмирел, посмотрел на меня обиженно. «Нет бы в купальне с ароматическими маслами, я бы еще стерпел. На худой конец баньку бы истопить, в пару понежиться. А тут...» Носом шмыгнул и чихнул от попавшего в нос мыла. «Кто ж так над котами издевается? В тазу, мылом, дурно пахнущим, небось дегтярное, фу!» Нос лапой зажал. «Ты на себя посмотри!» — возмутилась я, поливая животное самого несчастного вида чистой водой из кувшина, принесенного хозяйкой. «Ты не кот, ты пугало!» Через несколько минут вытерла его жестким полотенцем и обиженного отпустила на пол. Старушка полила из кувшина мне. Я сполоснула лицо и ощутила себя намного лучше. Вытащила из дорожной сумки кота нехитрый скарб. Сыр, вяленое мясо, хлеба немного. Этим и накрыли на стол. Старушка налила некрепкого чая. Я присела рядом, кинув коту кусочек мяса. «Ходят слухи, что места у вас странные. Вроде как нечисть всякая водится. Начала я интересоваться издалека. Так-то не у нас. Засмеялась хрипло старушка, беря в руки сделанный мною бутерброд. Покрутила его в руках и с удовольствием откусила. Это вы не дошли до глухого 5 километров. А здесь-то чего? У нас ни живности, ни людей. Я Донарис. А вот ежели дальше от тракта бы прошли, там дорога чуть получше той, что к нам ведет. Вот по ней двигаться, там глухого и будет. Выходит, мы до дороги глухого не дошли? Я на кота посмотрела. Тот плечами пожал. Там же табличка была. Так-то. Старушка взяла еще бутерброд и со смаком отправила в рот. Это после грозы ее сломало, а добрые люди подняли, да на дерево прибили. Чужие-то сюда мало кто ходит. Знаю, что пройти чуть дальше нужно, а вот такие, как вы, и заплутали. И над же увидели тропку. И снова на меня очень загадочно посмотрела. А я на нее. А в глухого и правда дела странные творятся. Бабушка Фьяра запихала остатки хлеба в рот, торопливо прожевала, пальцы облизала и на тарелочку с оставшимися бутербродами косо посмотрела. Я поближе ее к старушке придвинула. Та радостно схватила еще один кусок. «Творятся!» — головёнкой кивнула. «По осени за ночь всех свиней порезали. А после видели деревенские, как по огородам бежал то ли человек, то ли зверь. В тот же день вызвали священника и деревню всё окропили». Бабуля поморщилась. «Помогло?» — засомневалась я, все пристальнее к хозяйке присматриваясь. И все страннее она мне казалась. Вроде как и старушка старушкой, и руки костлявые трясутся, и волосы жиденькие седые, лицо морщинистое. А глаза-то молодые да веселые, будто смотрит она на меня, а про себя посмеивается. И движения слишком быстрые. А священник тот, что деревеньку святой водой окропил, явно ей не по духу. Неужели нечистая? А ведь виду не подает и сути своей истины не показывает. Если и правда нечистая, то древняя и сильная. Уж куда сильнее меня и чёрта, который в бабуле ни люди не видит. А старушка разговор в это время продолжала. «Не помогло», — с удовольствием поглощая мои гостинцы, проговорила она. «Месяца не прошло, снова кто-то наведался. 2 коров и 2 десятка курей погрыз. Тут уж давай местные искать, колдуна». «Вроде и нашли какого-то...» Она в ладошку хихикнула. «Люди глупые, видать, и правда припёрла. Шарлатану поверили. Денег насобирали ему. Он и впрямь черную рясу надел». Мне как-то не по себе стало. Я нервно на лавочке поёрзала, себя припоминая. Еще недавно была словно тот колдун. Бабуля, смотря на меня искоса, продолжала. «Ходил, читал чего-то, а поутру нашли его мертвым на околице. Не любит нечисть, когда с ней в такие игры играют». Я поёжилась. Да, я, пожалуй, тоже доигралась. Бабуля продолжала свой рассказ. «Испугались деревенские, жуть. Стражу городскую вызвали. Те приехали, все спрашивали, да выспрашивали, кто чего видел, кто чего слышал, а никто ничего не видел и не слышал. На том и закончилось расследование». А по весне пошли мужики в ночь рыбу в местной речке сетями ловить. Глядь, а у воды сидит, кто и вроде воду лакает. Темно, видно, плохо. Мужики окликнули. Тут он и встал, как есть, говорят, волк. Да только стоял на задних ногах и нагло ему хмылялся. Потом возьми да и скажи человеческим голосом. «Браконьерничайте, братья!» Мужики кто куда бросились, поутру только в деревне объявились. Однако местные поговаривали, что это с пьяной им причудилось. Старушка чай громко прихлебнула. «А тебе что за нужда местные страсти вынюхивать?» Я прикинула, стоит ли старушке правду знать. Непростая ведь бабулька, это я уже понимала. Да только открываться не хотелось. А если ошибаюсь, и бабка Фьяра обычная старуха? А если скажу, что для городского вестника истории собираю?» Старушка улыбнулась. «Не поверю», — хлопнула себе по коленке морщинистой рукой. «Врать-то ты не гораздо. То, что ведьма, я тебе сразу сказала. Он и кот у тебя говорящий, сама ты. На простую леди вот нисколечко не похожа. А с ведьмами мы всегда дружны были. Она стала серьезной. Зря недоверием обижаешь. Я с молодости с вашей сестрой общалась. Уж узнаю за раз. Глаза у вас необычные. Вроде как пламя адское внутри горит. Нечистое пламя. Такое ни с чем не спутаешь. А уж какая юная девица попрется в грязь да слякоть в наши края. Да и не всякая тропу заповедную увидит. Она отодвинула опустевшую тарелку. Ты не думай, я старуха невредная, в душу лезть не стану. Коли надумаешь, сама расскажешь. Чем могу, подсоблю. А сейчас лежак вам устрою, утром чаем напою. И на остатки сыра покосилась. Только ты того, ежели решишь до глухого идти, осторожнее будь. Молодая ты еще, пыл горит. Так бы беды не натворила. Я уж натворила, мама, не горюй, тоскливо подумала я. Уже лежа на теплой печи, шепотом советовалась с Дакаром и Стиксом. «Что там по поиску оборотня в книге написано?» Чёрт щелкнул пальцами, заставив над книгой возгореться маленький адский огонек. «Круг начертить — это я могу», — прочитал кот. «Внутри золой пентаграмму вычертить. Этого добра в печи хватает. Как только оборотень появится, прочитать заговор». Лютого начнет ломать и проситься будет выпустить. Нельзя, сожрет. Читать-то чего? Много? Сложное? Нахмурилась я. Предчувствие у меня в который раз за последнее время морду высунуло и злобно хихикнуло. Кот фыркнул. Как вернемся, возьмусь за твое обучение. Это если вернемся. К Дакару обратилась. Ты будешь нашей приманкой. Заведешь оборотня в круг. Чертик икнул. Это с чего это я? Ты шустрый, и тебя не жалко. Спасибо. Он лапами развел. Вот удружили. Я ж с вами как с лучшими друзьями, как с роднёй, а вы, недруги, кровопийцы, смерти моей желаете. Ты сам подумай, перебила я нечистого. Ты мелкий и быстрый. Поймать тебя трудно. А на меня посмотри. Я ж бег последний раз в академии сдавала. Скажу тебе, очень неудачно. Ты бегать в платье неудобно. А тебе чего терять? Ты ж нечисть. Дальше ада все равно не попадешь. Ты, главное, не бойся, беги себе. Стикс рисовать круг будет, я заговор прочитаю. Дакар копытом по полу постучал. Ладно. Только, ежели чего... Носом шмыгнул. Скажите матушке, что погиб как герой. С честью и достоинством. Погибнуть как герою Дакару не удалось. Чуть луна на центр небосвода вышла, я с помощниками тихо покинула гостеприимный дом Фьяры. Прошли до ближайшей полянки. «Оборотный дух чую», — повел носом черт. «Да только далеко. Видать, и правда у глухого бродит», — вздохнул обреченно. «Оборотни ноги длинные. Быстро перебежит. Ты давай, черти пентаграмму». Перед тем, как в деревьях пропасть, тревожно оглянулся на кота. Стикс взъерошился, начал из чашки пепел сыпать. Я набрала его в самую большую, что нашла у старушки. Всегда гордился, что ученый, а сейчас думаю, и зачем мне эта степень сдалась? Бубнил кот, вырисовывая острые углы. Вот жил бы себе, дожил, молочко пил, колбаску ел. Нет же, язык мой, враг мой. Теперь у черта на куличках пентаграмму делаю, на оборотня вылавливаю. Тш! Зашипел на него я. Вдалеке раздался вой. Дакар вызвал оборотня. Стикс икнул и глазами ошалелыми в глушь лесную уставился. «А ежели он правда откликнется?» И оборотень откликнулся. Сначала далеко и протяжно, потом ближе, и вой стал громче. А потом мы со Стиксом их увидели. У кота шерсть дыбом встала. Он опрометью к ближайшему дереву кинулся и уже оттуда зашипел. А я просто остолбенела от картины, напрочь все слова позабыв. «Алькея! Алька, читай!» — завопил кот. А я словно зачарованная стояла и на бегущих смотрела. Волчье тело вытягивалось и пружинило, шерсть играла с серым в отсвете луны, и было в этом что-то завораживающее. Очень красиво оборотень за Дакаром гнался, ровно до того момента, пока меня не увидел. А вернее, он увидел внезапно вставший на оборотне хвост лисий. Насторожился. Я наглый хвост прокляла. А тот как уперся в ткань юбки, чтоб послышалось, как она рвется. А после выглянул рыжий кончик, а потом... Ох, что было потом? Я очень хорошо поняла всех мужчин мира. И это их я не хотела, но само вышло. Я тоже не хотела. А вот хвост всем своим видом. Где-то сволочь Дакар. Тот уже в пентаграмму вбежал и на меня напряженно смотрел, готовый дать стрекача, как только оборотень в круг войдет. «Заговор! Заговор!» — слышался его глухой шепот. Вот только оборотень входить в пентаграмму не собирался. Он остановился в шаге от меня, принюхался, и вот честное слово, начал со мной заигрывать, а вернее сказать, с обезумевшим, похабным, рыжим хвостом. Волчара приосанился и бочком-бочком ко мне, сам скалится в улыбочке и на хвост косится. Я в лице изменилась, а хвост полностью из-под контроля вышел, помахивая дружественно и призывно. Оборотень уже на лапы задние встал, шевелюру поправил, и походка великосветского джентльмена ко мне подошел. «Здрасте». Лапу протянул, руку мою подхватил и галантно поцеловал. Я чуть язык не проглотила. «А как же это? Вы же дикая особь». «Это я-то дикая?» У оборотня на морде искренняя обида выразилась. «Как ни наесть, домашненный, добрый, ласковый. Кстати, в поиске второй половинки». Я застонала. Хвост возрадовался. Оборотень уверенным жестом к себе меня прижал и в ухо томно прошептал. «Я не обижу, милейшая леди. Я очень нежный». Я в мохнатую грудь руками уперлась, собираясь минимум завизжать. «А что это мы нашу барышню лапаем?» Пришел на помощь сползший с дерева Стикс. «Да-да, где ваша культура общения, уважаемый?» Встрял и Дакар, боязливо не выходя из магического круга. Волчара смутился. От меня отступил. «Прошу прощения, великодушина, и впрямь кровь в голову ударила. Просто у вас такой... такая... харизма!» И на хвост посмотрел любовно. «Да когда же эта харизма отвалится?» Оборотень глазами мне стрельнул. «Могу пригласить леди на ужин?» «Это кем это вы собрались ужинать?» Пискнул из круга Дакар. Волчара закашлялся, посмотрел на черта, потом перевел взгляд на Стикса. Тот от его взгляда охнул и в обморок шлепнулся. «Нет, ну что вы, право слово, я и не собирался!» Возмутился оборотень. «Я же цивилизованный!» И снова ко мне обратился. «Здесь неподалеку мой экипаж. Отвезу в город в лучший ресторан». Я поморщилась. «Мне кажется, в лучший ресторан вас в таком виде не пустят». Оборотень рассмеялся. «Пустят, куда они денутся?» И подмигнул, после чего подхватил меня под руку и потянул из лесу. Дакар посмотрел на нас озадаченно, выскочил из пентаграммы, схватил кота и поволок следом, но был остановлен. «А вы куда собрались, братья меньшие? Вот с чертями и котами в культурные места. Не пускают точно». Я начала сопротивляться. Мне совсем не нравилась идея тащиться невесть куда, с оборотнем, да еще в одиночку. Он на меня ласковым взглядом посмотрел. «Рыба моя, я тебя ногтем не трону», — и сглотнул вожделенно. «Я вам не верю, и одна никуда не пойду», — упиралась я. Волчара вздохнул. «Ну что с вами поделаешь? Возьмем и пушистиков, но тогда извольте в мои апартаменты. Там все чинно и благородно, и никто не обратит внимания на...» Он на черта с обморочным котом кивнул. Я прикинула, упираться дальше страшно. Мало ли, а вдруг рассердится. Такое от нас оставит только рожки да ножки. И согласно кивнула. «Вот и чудно, рыбонька моя». Оборотень подхватил меня на лапы и направился в сторону дороги. Мне оставалось только повиноваться. Экипаж у волчары был знатный. Большой, черный, с такими же черными конями. Снова аркарийцы. Лоснящиеся, с живыми темными глазами, блестящими в свете луны. На козлах восседал серьезный мужчина в строгом костюме. Салон внутри оказался обит кожей и велюром. Оборотень мягко усадил меня на диванчик и, галантно поцеловав руку, удалился. А вот вернулся в экипаж очень даже привлекательный мужчина в дорогом костюме с хищным выражением лица. Волосы короткие, ежиком, небольшая щетина на выделяющихся широких скулах, придававших ему мужественности. Новоявленный кавалер подмигнул. Глаза у него были серые-серые, с легкой поволокой. А улыбка игривая. Я не удержалась и улыбнулась в ответ. «А вы говорите, дикий». Чуть усмехнулся он и посмотрел на мой хвост. Тот колечком свернулся в блаженном предчувствии на моих коленях. «Меня зовут Владар. представился оборотень, блеснув белоснежными зубами. «Барон Владар Серов». «Окей», — выдавила я. «Вэй». «Чудесно, просто замечательно, Алечка». Чуть склонился оборотень, подхватил мою ладонь в свою и коснулся бледных пальцев губами. У меня мурашки от этого горячего прикосновения по спине пробежали. Хвост дыбом от возбуждения встал. Я испуганно руку одернула, а барон Владар усмехнулся и лукаво подмигнул, щелкнув пальцами. «Трогай!» Кучер взмахнул хлыстом, экипаж тронулся. «Поехали, рыбонька моя!»